Ярик. В правой руке Ярик держал папину ладонь, а в левой – мамину. Как в раннем детстве, когда вес его еще позволял родителям отрывать сына от земли и раскачивать, как на качелях. Да вот незадача. Теперь Ярик сам оказался взрослым, у которого на попечение двое не слишком смышленых малышей. Родители отсутствующие улыбались, шли, куда их тянули, многозначительно кивали в ответ на любые вопросы и все. Но хоть не упрямились, вели себя послушно, и то хорошо. Ярик не представлял, как сдвинуть с места 100-килограммового папу. Вздумай тому заортачиться. За их троицей, растянувшись в колонне по двое, топали чужие родители, которых, конечно же, не бросишь тут посреди болота. Того и гляди, выпадут за камни, да и сгинут под темной, покрытой ряской водой. Как-то само собой решилось, что середину подтягивал Славка, также ведущий маму и папу за руки. Родители у него оказались такими же рыжими, но при этом очень тощими, будто Славка захапал лимит веса, отведенного на семью. Замыкали строй Жан и Ленка, о чем-то увлеченно болтая. Ярик поглядывал на них с завистью. Хорошо устроились, никого за руки не тащат, знай, строй подравнивают, не давая взрослым подходить слишком близко к каменной границе. Поначалу все шло неплохо. По прямой Ярик уверенно довел процессию до места битвы с Белым. Славка здесь помрачнел и даже спрятал лицо в ладонях, на время выпустив руки родителей. И дальше, до перехода на следующий виток, но уже там Ярик вдруг засомневался в себе и своей фотографической памяти. Вроде бы чего сложного. Налево поверни, именно оттуда они и пришли. Но что-то не давало покоя. Тревожно царапало череп изнутри. И поворачивая налево, Ярик нутром чуял, что выбрал ошибочный путь. Словно пока они разбирались с куклой, лабиринт сделал несколько оборотов. И поди пойми, по часовой или против, а может это само болото перевернулось сбоку на бок. Добросовестно переходя запутанные кольца в нужных местах, Ярик все больше убеждался, что идут они неправильно. Правда, доказательств, кроме невнятных опасений, у него не было. До тех пор, покуда очередное кольцо не привело их прямиком к каменному ограждению. Раньше тупики им ни разу не попадались. Еще до того, как тропа кончалась, их отряд успевал перейти на новый виток. Так что Ярик не сразу понял, что перед ним, и даже наступил на каменную ограду, едва не сделав шаг за ее пределы. «Стоять!» – завопил он, изо всех сил упираясь ногами и оттаскивая родителей от топка бездны. «Все назад! Быстро!» В мгновение ока рядом оказались Жан и Ленка. Настороженно оглядывая окрестности, они помогли отогнать взрослых на середину тропы. Подошел, волоча за собой родителей Славка. Никто ничего не сказал. Этот маленький поход спаял их, дал возможность понимать друг друга без слов. Поэтому все взоры обратились к Ярику, а тот лишь пожал плечами и понуро уронил голову. «И что же теперь делать?» — нарушил молчание Славка. «Возвращаться», — глухо промолвил Ярик. «К самому началу».